Глава 9. Прокофий Акинфеевич Демидов не любил в своей жизни всего несколько вещей, среди которых первое место занимал теперь уже император Российской империи Петр Федорович. Кроме него, Прокофий Акинфеевич не любил Урал и заводы отца, впрочем, весьма уважая прибыль, которую он с этих заводов получает. А еще, как выяснилось, он просто ненавидит Эссекс, да и вся остальная часть Британских островов вызывает в нем дикое раздражение. Прокофий Акинфеевич любил Италию, обожал Венецию и слыл истинным сиборитом и ценителем хороших вин, произведений искусства и хорошеньких женщин. Деньги, которые приносили заводы его отца и которые отец, не скупясь, выделял на содержание отпрысков, позволяли ему не просто пускать пыль в глаза, но действительно быть тем, кем он казался. Отец же его, Акинфий Никитич, давно уже плюнул на старшего сына и сосредоточил все свое внимание на Григории и Никите, которых натаскивал как тех щенят на управление огромной империей Демидовых. Уже очень давно Прокофий не привык себе ни в чем отказывать. Исключением являлись те страшные месяцы, которые он провел в застенках Петропавловской крепости. Тогда-то он и не взлюбил Петра Федоровича. Утвердился же Прокофий в своей неприязни во время визита цесаревича на Урал. Они тогда всей фамилией по лезвию ходили. Акинфий Никитич тогда сказал, что они легко отделались, и, в общем-то, Прокофий был согласен с оценкой отца. Но любви к Петру он все равно не испытывал. Странно, но к Ушакову Андрею Ивановичу Прокофий никакой неприязни не испытывал. Считал, что человек просто хорошо несет свою службу. Более того, он планировал по прибытию в Петербург добиться приглашения в клуб Ушакова, чтобы стать его постоянным членом. На родине он не был уже давно, но собирался уезжать в скором времени, тем более что его миссия подходила к концу. Когда в Уфе собрали 30 отроков, часть которых была из башкир, именно ему, Прокофию, выпал жребий вести их в Англию для обучения различным премудростям, связанных с производством. Расчет был на то, что от пацанов не будут ничего утаивать, попросту решив, что они слишком тупые, чтобы что-то понять. Возможно, так оно и было, вот только сопровождающие их люди тупыми точно не были и тщательно записывали все, что мальчишки за день узнавали на заводах и в мастерских. Изначально планировалось, что Григорий увезет ребят, но Петр весьма ловко заставил Акинфия отойти от дел, а на его место поставил младшего сына Никиту, что все они поначалу даже растерялись. На семейном совете было решено, что Григорий остается помогать Никите, а за границу отроков повезет самый бесполезный на заводе человек – Прокофий. Вот когда они приехали в Англию, к неприязням Прокофия и прибавилась эта его нелюбовь к Англии. Сейчас же он полулежал на диване в своем большом доме, который купил, как только прибыл в Эссекс, и наслаждался пением певчих птиц, к которым имел особую слабость, и коих обнаружил превеликое множество на этом туманном острове. Наверное, только это и мирило его с окружающей действительностью. Стуку копыт за окном он не придал поначалу большого значения. В доме вместе с ним проживало достаточное количество народа. Кто-то мог и приехать. Однако вскоре он изменил свое мнение, когда в комнату зашел приобретенный вместе с домом дворецкий и доложил о прибытии гонца. «Какой гонец? Откуда?» Прокофий Акинфеевич приподнялся с дивана и посмотрел на дворецкого. Они с этим напыщенным индюком дружно ненавидели друг друга, но предпочитали придерживаться хотя бы видимых приличий. «Как я полагаю, гонец прибыл из России», — дворецкий скривился. Он терпеть не мог этих русских, искренне не понимая, как это король Георг вообще пускает их на благословенную землю Британии. «Так чего ты ждешь? Зови его немедля!» Прокофий Акинфеевич вскочил с дивана и принялся поправлять немного помявшуюся одежду. Дворецкий лишь покачал головой и пошел звать этого свалившегося им на головы еще одного гостя, которых и так в бывшем когда-то респектабельном доме было, на его взгляд, очень много. Гонец вошел в гостиную как раз в тот момент, когда Прокофий Акинфеевич поправил на голове парик и сел за стол. «Вам послание от Его Величества Петра Федоровича». И молодцеватый офицер протянул Демидову плотный пакет. «Его Величество ничего не велел передать на словах?» Взяв объемное послание, Прокофий пару минут крутил его в руке. «Никак нет, Прокофий Акинфеевич, только этот пакет». «Что там такое? Как будто бы книга какая-то». Демидов вопросительно посмотрел на офицера. «Не знаю, при мне пакет не открывали». «Думаю, вам следует отдохнуть с дороги». Прокофий смотрел на пакет так, словно там точно была ядовитая змея, и он был абсолютно точно в этом уверен. «Да, не помешало бы», — кивнул гонец, направляясь за слугой, которого уже вызвал Демидов, чтобы тот показал комнату, в которой молодой офицер мог отдохнуть после дальней дороги. После того, как он остался один, Демидов долгое время смотрел на пакет, не решаясь его открыть. У него было богатое воображение, и он тут же начал представлять различные вещи, которые император мог заставить его исполнять. При этом самым страшным для него являлся бы приказ остаться в Британии еще на год, если не навсегда. Наконец, измучившись так, что уже чувствовал приближающийся удар, Прокофий Акинфеевич вскрыл пакет и вытащил действительно книгу, написанную на французском языке, которую он знал неважно, и письмо, которое было написано на немецком, которое Демидов знал прекрасно. Недаром его обучение в Гамбургском университете проходило. Почему Петр написал письмо на немецком, Демидов так и не понял, ведь, попадя оно в чужие руки, недругам даже переводчика искать бы не пришлось. Покачав головой, Прокофий Акинфеевич принялся читать, что поручил ему выполнять император. Почитал, помотал головой и принялся читать повторно. «Ничего не понимаю», — наконец пробормотал он, взял книгу и повертел ее в руках. «Да не Дидро», — прочитал он имя автора. «И что же ты такого написал, Дени Дидро, что Петр Федорович поручика своей гвардии послал, дабы тот передал эту книгу мне?» Он открыл книгу и попытался прочитать, но французский язык никогда не был тем языком, который он изучал, поэтому опыт оказался неудачным. «Ну что же, мне несложно выполнить поручение Его Величества. Просто странно все это». С этими словами Демидов встал из-за стола и направился отдавать распоряжение для приготовления званного ужина, на который должен был пригласить молодых офицеров, в скором времени отбывающих в Новый Свет. Он мог приурочить их отбытие со своим. Петр Федорович не ограничивал его в выборе средств. Главное, что он должен был сделать, это подарить им эту книгу, дабы скрасить длительное путешествие по океану. И самое главное, Демидов должен был убедиться, что среди приглашенных будет присутствовать юный майор Гораций Гейтс. Вот именно ему он и должен передать книгу лично в руки. Кристиан Ван Вен, приехавший в Мадрид в качестве представителя новой Ост-Индийской компании, поднялся, когда в комнату, где его оставили ждать результатов его прошения, вошел король Фердинанд и Хосе де Карвахаль, министр финансов при дворе испанского короля. Испания переживала не самые лучшие времена, поэтому голландец вовсе не был удивлен, что сам король пожаловал его своим вниманием. К тому же он уже как-то привык общаться с монаршими особами, учитывая, что у него в доме проживал теперь уже император Российской империи Петр. «И что же Ост-Индийская компания хочет предложить Испании?» — сразу же с порога бросил Фердинанд все еще кланяющемуся Ван Вену. «Сотрудничество, Ваше Величество. Тесное и взаимовыгодное сотрудничество. Господа из Британии уже несколько раз нарушали Вестминстерский договор, при этом делая вид, что ничего не происходит. Компания начала получать убытки, это если не брать стычки с английскими кораблями в морях. Новый владелец решил, что нам необходимы более надежные партнеры». Ван Вен в точности повторил то, что было написано в пространном письме от Петра, которое он получил в Амстердаме, и которое заставило его тут же велеть запрягать карету и, несмотря на зиму, рвануть в Испанию, чтобы провести переговоры от его имени с Фердинандом. «Насколько я помню, Ост-Индийская компания каким-то волшебным образом перешла в собственность Российской империи», — задумчиво проговорил Фердинанд. «Нет, Ваше Величество, не Российской империи, а в руки императора Петра, как к частному лицу», — поправил короля Ван Вен. «И Его Величество велел напомнить Вашему Величеству, что сейчас, когда Российскую империю и Францию связывают добрососедские отношения, вполне возможно, что и ваша славная страна присоединится к этому союзу». Фердинанд переглянулся со своим советником. «Думаю, что этот вариант мы обсудим позже», — наконец проговорил король. Его страна находилась в плачевном состоянии. Флот нуждался в реформации, армия, промышленность — все это нужно было поднимать из руин или создавать заново. А золото, привезенное из Нового Света, закончилось еще в прошлом веке. Казна была пуста, и это приводило его в уныние. Он уже объявил всем своим союзникам, что выбирает политику терпимости и склонности к миру. Объяснил он это своей сверхнабожностью, что не соответствовало на самом деле действительности. Просто Испании не на что было воевать. Фердинанд надеялся, что хотя бы несколько лет передышки позволят им хотя бы приподнять голову, не говоря уже о том, чтобы вновь подняться, но подозревал, что ему не дадут этих нескольких лет. И вот перед ним стоит человек, который предлагает ему в кратчайшие сроки начать налаживать дела. Фердинанд знал, что согласится. Но сейчас ему нужно было услышать условия. «Что вы хотите за столь щедрое предложение? Вы же знаете, что нам почти нечего вам предложить». «Ну, почему же? Ваши войска все еще смертоносны, а ваши корабли все еще способны дать отпор британцам. Ваше усиление наших конвоев и частичный вклад в товары – это все будет вполне достойной платой. Вот, Его Величество Петр предлагает вам договор, в котором вы включите определенное количество кораблей конвоя в, скажем, вновь созданное подразделение новой Ост-Индийской компании – испанское подразделение. Все честно и прозрачно. Ваши торговые корабли также могут входить в состав караванов под усиленной защитой. Не думаю, что британцы настолько сумасшедшие, что им придет в голову атаковать конвой, состоящий из голландских, испанских и русских кораблей». Ван Вен протянул стопку бумаг, на которых юристами компании был предоставлен план сотрудничества, одобренный Петром, который уже поставил на всех экземплярах свою заковыристую подпись. Фердинанд взял бумаги и, не глядя, передал их Хосе. «Я так и не услышал. Что Петр и Ост-Индийская компания хочет получить взамен?» Он пристально глядел на Кристиана. «Все очень просто. Так как Вест-Индийская компания лишилась Нового Амстердама, то нам необходима удобная база в Новом Свете. Вот эти два полуострова вполне подойдут». Иван Вен расстелил на столе карту, отметив на ней Флориду и Калифорнию. «Его Величество Петр предлагает продать их новой Ост-Индийской компании. Все равно из-за этих полуостровов вы постоянно воюете с британцами и не можете продолжить экспансию дальше. Эта война вас истощает. А ведь на этих полуостровах нет по сути ничего ценного, кроме удобных бухт. Вот только у вас уже есть бухты куда удобнее у берегов Мексики. И к тому же берега Мексики меньше трясет во время землетрясений, и их не заливают большие волны. Также Его Величество намекал, что вам очень по нраву Луизиана, и лишь добрососедские отношения с королем Людовиком не дают вам ее забрать себе. Но вдруг случится так, что британцы захватят этот благословенный край, где так прекрасно растет хлопок. Тут вам все карты и высвободившиеся солдаты в помощь». Ван Вен улыбнулся краешком губ. Он многому научился у своего молодого патрона, хоть и не осознавал этого. К тому же Его Величество Петр просил передать, что готов обсудить вариант добрососедской помощи вам на новой земле, если, конечно, отношения между вами будут восстановлены. Фердинанд почувствовал, как у него дернулась щека. Он был почти уверен, что в итоге потеряет эти полуострова, потому что не может обеспечивать защиту всех своих владений одновременно. Ему в любом случае нужно будет чем-то жертвовать. И лучше уж пожертвовать ими, тем более продав их за кругленькую сумму, чем потеряв в войне. А это уже будет проблема русских и голландцев, как они защитят свои владения от напирающих со всех сторон британцев. «Я подумаю, вам передадут наше решение в течение 10 дней». Ван Вен тут же начал откланиваться. Он видел, что король почти созрел, но настаивать на немедленном ответе не стал. Это могло погубить всю его миссию и разочаровать Петра. А разочаровывать Петра ему почему-то не хотелось. «А вы все что-то пишете, Христофор Антонович?» Матвей, единственный слуга, которого было позволено взять Миниху с собой в ссылку, свалил охапку дров на пол и принялся подкидывать в печку, прямиком на полыхающие жаром угли. Посмотрев на стол, покачал головой. Опять ничего не ел. Так ведь уморит себя бедолага. «Да вот, пишу. Все пытаюсь понять, где я совершил ошибку в Крыму. Что нужно было предусмотреть, чтобы этой катастрофы не случилось? А что, Настасья уже ушла?» Миних встрепенулся и обвел крохотную комнатку, большую часть которой занимала печь, затуманенным взглядом. «Надо же, старею, однако. Уж такой невнимательный стал». Старость она такая, особенно в неполных 50 лет», — буркнул Матвей. «Есть-то будете, а то Настасья опять наготовила, как на свадьбу. Нам неделю не переесть всего этого». «Давай поедим». Миних встал, помассировал затекшую спину и принялся убирать бумагу и чернила с перьями на подоконник, потому что больше места для них в комнате не было. Но Матвей не успел даже за миской потянуться, с горькой усмешкой вспоминая, как еще совсем недавно его барин только из тончайшего фарфора кушать изволил, как дверь без стука распахнулась, впустив в комнату морозный зимний воздух, а вместе с ним господина в теплой меховой шубе. «Приветствую тебя, Христофор Антонович!» Господин расстегнул шубу и снял подбитую мехом треуголку, после чего и Миних, и Матвей признали в нем Романа Илларионовича Воронцова. «И тебе не хворать, Роман Илларионович!» Миних, нахмурившись, смотрел на гостя. «С чем пожаловал?» «Да просто мимо проезжал, вот и решил поинтересоваться. Не прокис ты тут уже? Пора на службу возвращаться, Христофор Антонович. Нечего штаны просиживать!» Воронцов хохотнул и протянул ему бумаги. «Помилование и возвращение всех званий и достоинств. Ты вот тут в дыре этой живешь и не знаешь, что нет больше с нами Елизаветы Петровны. А Петр Федорович решил тебя снова к делу пристроить. Вот так-то». «К какому делу?» Миних сел на табурет, с которого не так давно поднялся, не прикасаясь к протянутым ему бумагам. «Я точно не знаю. Но вроде бы Петр Федорович хочет немного землицы прикупить. В Новом Свете у испанца». «Не продаст», — покачал головой Миних. «Ну, тут от цены все будет зависеть на самом деле. В любом случае, это не наше с тобой дело, во сколько Петру Федоровичу землица-то обойдется. Нам с тобой нужно будет там порты хорошие устроить, форты укрепленные, местных туземцев обласкать, чтобы они никуда не сдернули и постепенно подданными Российской империи стали. Жарко там будет. Британцы, воинственные дикари, да и колонисты непростые, много каторжников, лихих людей и воров. Так что, ежели не справишься, то лучше сразу скажи, чтобы зря не баламутиться. Казаки нужны, а еще тех же каторжников можно привлечь. Не всех сподряд, естественно, но я тут со многими общался, кое-кого можно, да». Мозг Миниха тут же включился в работу, начиная просчитывать варианты. «А вот сейчас узнаю Христофора Антоновича». Воронцов хлопнул себя поляшком. «Чаем-то хоть напоишь, а ли так поедем, не жрамше?» «Матвей, давай сюда еду, а сам собирайся. Мы в Петербург возвращаемся», — крикнул Миних, а Матвей с чувством перекрестился. «Ну, слава тебе, Господи! Услышал ты наши молитвы! А то уж думал, что помирать здесь придется. И слуга принялся накрывать на стол, одновременно пытаясь засунуть в раскрытый сундук все немногочисленные вещи, которые Миниху разрешили взять с собой в ссылку. Я тщательно изучал Вестминстерский договор. Параллельно я изучал бумаги, прихваченные с собой из бывшей штаб-квартиры голландской Ост-Индийской компании. Мне нужны были факты нарушения этого поганного договора, который обдирал Голландию как липку. Но и то немногое, что англичане обещали соблюдать, они, как обычно, послали лесом. Вот же суки! Я даже восхитился их просто непробиваемой наглостью. Вообще складывалось такое ощущение, что никакие договоры для них ни черта не значат. Вроде того, что вы нам по договору должны все отдать и не рыпаться. А мы вовсе не обязаны вас ни грабить, ни нападать на другие ваши форты и поселения, и так далее по списку. Ничего, на каждый хитро закрученный болт обязательно винт с левой резьбой найдется. Я отложил бумаги. В общем-то, того, что я уже нашел, хватит для того, чтобы пустить этот договор по назначению, а именно подтереться им. И начать можно с того, что британские короли от имени Карла II обещали стать ревностными католиками. По-моему, кто-то кого-то напарил. И это только первая строчка договора. Так, надо отдать это юристам, пусть красиво оформят. Я же не варвар какой, и ревностный христианин, в отличие от некоторых. Мне, чтобы без объявления войны напасть на кого-то, хоть какие-то обоснования нужны. Вроде как, не иди бить ближнего своего, совсем уж без причины. Все это мне нужно было только для одного – вернуть Нью-Йорк под сень родной Ост-Индийской компании, а затем плавно передать Российской империи за символический один талер. Я потер переносицу. Что-то глаза устали, все-таки почти 6 часов кряду за этими бумагами провел. И все это при том, что я не хотел лезть в Америку. Можно как угодно говорить, что они меня вынудили, но на самом деле я просто хочу отомстить. Жестко, по-крупному. Чтобы Англия надолго, если не навсегда, превратилась в захудалое королевство, которое не то что владычицей Марии больше не будет, а в принципе перестанет играть хоть какую-то заметную роль. Что касается остальных, пусть помогут мне Европу перекроить, а я, так и быть, французским революционерам с удовольствием помогу. Всем, чем могу, деньгами, оружием, парочку идеологов им пришлю. А то Дидро вон как разожрался на казенных харчах, и даже никакой богемы ему не надо, гад такой. Пинками заставил родить нечто революционное и славно бьющее по мозгам, особенно мозгам неокрепшим, полным юношеского максимализма, как, например, у Гейтса. Он и в более зрелом возрасте на всю эту херню про свободу и равенство повелся. Что уж про сейчас говорить. Пускай среди колонистов проповедуют. А то ждать, пока малолетний Вашингтон вырастет до хотя бы осознанного состояния, мне некогда. Мне хаос в одной конкретной стране нужен. Желательно контролируемый. Недаром же с Воронцовым и Минихом, если он согласится, отправятся целые отряды из тайной канцелярии. Вроде бы налаживать на новых землях свои подразделения. Но заодно и хаос контролировать. Мексику заодно подогреть. Там и подогревать-то особо не надо никого. Там немного подтолкнуть, благо деньги теперь у нас будут. Не в невменяемых количествах, конечно, но на то, чем эти товарищи чуть позже у нас начали бы шатать, хватит. Дверь приоткрылась, и заглянул турок. «Заходи», — кивнул я ему. «Ну что, Бестужев справился с карманным бунтом?» «Нет, не справился», — турок, улыбнувшись, покачал головой. «Его и всех его подельников Андрей Иванович уже взял. Теперь душу отводит». Я хохотнул. Мне не удалось все-таки удержать Ушакова. Он на полном серьезе заявил мне, что его долг состоит в том, чтобы охранять меня и отечество от всяких там. И ускакал. Я даже пискнуть не успел. «Тебе-то поди досталось?» Я потянулся. «Пожалуй, сегодня хватит работать». «Еще как. Я еле убежал». Турок потер шею. «Ага, своей тростью пару раз Ушаков его все же перетянул». «Иди отдыхай. Завтра развернутый доклад напишешь, что и как делал, в какой последовательности, с мельчайшими подробностями. Нам скоро такая методика пригодится». Он поклонился и вышел из кабинета. Я же подошел к окну. Я ведь все-таки ва-банк пошел. Тут одно из двух. Или я останусь в истории как победитель, или история похоронит меня.